Глава третья. Наталья. «Ну, что ты так пугаешься?» — удивляется подруга. «Просто к ним подойди. А что дальше?» «Ого, ты всегда рассчитываешь на перспективу». Я шикаю, потому что она говорит слишком громко. А тут музыка тихая, больше слышны разговоры. И я не хочу, чтобы кто-нибудь услышал и наш. Мне и без того не по себе от начавшейся паранойи. Мне кажется, что на нас смотрят все. Ну, разве что за исключением бармена. Тот, к сожалению, Иры, неспешно натирает бокалы и беседует с какой-то блондинкой, которая ошибочно принимает стойку за подставку для пышного бюста. А когда в бар заходит еще парочка байкеров, все голоса мгновенно стихают, и мне вообще становится как-то нехорошо. По позвоночнику пробегает холодный озноб, живот скручивает. Ну или все дело в том, что нужно было воспользоваться советом бармена и выбирать коктейль из двух сортов пива. «Я рассчитываю на то, что наша прогулка подходит к концу». Достав телефон, вбиваю заказ в службу такси под осуждающим взглядом. «Машина скоро приедет, так что допиваем коктейль и уходим». «Самое простое. Не знаю тогда, что и делать с твоим ковылем», — вздыхает подруга. «Я не понимаю, что мешает тебе просто подойти к кому-то из этих мужчин». «Может, то, что они действительно выглядят устрашающе?» «Понятно», — оживляется она, заинтересованно оглядываясь по сторонам. «Ты просто не под тем углом смотришь. Смени ракурс и увидишь совсем другую картину. К примеру, вон те за ближайшим к нам столиком. Веселые, уже полчаса тянут одну кружку пива. А еще на них много шерсти, так что они как твои любимые безобидные мамонтенки. Ну как?» «Все, чего ты добилась, мне только сильнее захотелось домой. И лучше бы поскорее, потому что такое ощущение, что напряжение теперь чувствую не только я, но и другие посетители бара». Разговоры стали приглушенными, как будто все притаились. Такси обещает быть минут через 10, но я не выдерживаю. «Не хочешь пока выйти на улицу?» «Нет», — отказывается подруга и бросает взгляд в сторону бармена. «Тогда я отлучусь в дамскую комнату. Надеюсь, она здесь имеется». «Я сейчас уточню». Ира подходит к бармену. Кто бы сомневался, только не я. Мне кажется, он не без удовольствия отвлекается от блондинки. Но разговор довольно короткий. Или дело в том, что благодаря ловкому движению девушки бюста на стойке становится больше. Или Ира думает, что мне срочно, и потому так быстро возвращается к столику. «Это там». По ее мощной подсказке в виде неопределенного кивка я выхожу из зала и в конце длинного коридора тоннеля нахожу дамскую комнату. Здесь с подсказками везет значительно больше. Дамская комната отличается от мужской тем, что на двери череп в косынке. Внутри обычная обстановка. Так что на какое-то время я даже забываю, где нахожусь. И вообще мои предчувствия и ощущения кажутся глупыми. Ну, посидели в незнакомом месте. Кто как, а я точно хапнула адреналина. И байкеры не такие страшные. Никто не клеился и не сказал ни единого грубого слова. Может, я просто отвыкла? Со Степаном мы перестали куда-либо выходить. Он говорил, что ему нравится проводить время со мной, а не с кем-то, и от людей он устает на работе. А готовлю я лучше, чем в ресторане. Это уже потом. Встряхнув головой, я поднимаю голову и смотрю на свое отражение. Но все, что я сейчас вижу... Макияж, который скрывает и круги под глазами, и припухлость от слез. Макияж. Не себя. Хватит. Не хочу больше думать о бывшем. Так все запасы косметики закончатся в рекордные сроки. И вообще, может быть, мое нежелание подойти к какому-то байкеру — это просто попытка сохранить мост для Степана? Как и в предыдущих случаях до него? То есть мои намерения — только слова. А по сути я ничего не меняю. Из комнаты я выхожу в отвратительном настроении. Не слышать, не видеть никого не хочется. За что и получаю расплату. Практически врезаюсь в кого-то. А он как скала. Хорошо, что задело только плечо. «Простите», — бормочу я, обходя его. Но он неожиданно обхватывает меня за плечи. «Тебя кто-то обидел?» «Нет». «Тогда почему у тебя такое лицо?» «Наверное, макияж немного потек. Сожалею, что вам пришлось это увидеть». Надо мной раздается смешок, и я узнаю сначала его, а потом и запах одеколона. И вместо того, чтобы вырваться и уйти, Поднимаю вверх голову и смотрю на мужчину, с которым столкнулась уже дважды за день. Наверное, я делаю слишком резкое движение или сама не заметила, что успела всплакнуть, потому что я вижу его не слишком отчетливо. То есть вижу, но он как будто слегка расплывается. И я выхватываю образ мазками. Высокий рост, жесткое лицо, борода. Мне даже кажется, она ему очень идет. Темный взгляд, темные волосы. Что все такое темное-то? Или это я вдруг моргнула? Ой, а это что у него? Хвостик? Длинный? Может, у него волосы даже длиннее, чем у меня? Так интересно узнать, но узнать почему-то не получается. Как это так? А, понятно, он скручен. Правда, если потянуть за этот шнурок... Красота! Не просто какая-то там резиночка. Это похоже на ручную работу. И даже вроде бы какие-то знаки есть, только не разобрать. Почему зашифрованные послания всегда на каком-то непонятном языке? Возмущаюсь я. Может, чтобы их прочли не все, а тот, кому они предназначены? Пожимаю плечами. Киваю, принимая этот аргумент. А потом до меня вдруг доходит. Я не просто сильно хотела прикоснуться к его волосам. Я это сделала. И нет, я не просто хотела рассмотреть этот любопытный шнурок. Я стянула его с головы незнакомца. Ой! Поднимаю взгляд вверх, надеясь, что он заметит в нем степень моего покаяния. И на всякий случай дублирую свои извинения. Ой! Я не знаю, чего ждать от него. А вдруг он сейчас разозлится? Стараюсь понять, нужно бежать или поберечь свою пострадавшую ногу. А интуиция предательница молчит, притаилась. «Неужели я тебя так пугаю?» Вздыхаю. Нет, я не удивляюсь, что, видимо, произнесла это вслух. Ну и решаю признаться. «Есть немного». Он молчит. А меня внезапно простреливает одна коварная мысль. Почему бы и нет? И даже если Ира не засчитает мне прохождение испытания, потому что это он ко мне подошел, а не я. Неважно. Поднимаю руку и провожу ладонью по его бороде. Не колется, хотя я думала, будет иначе. Карие глаза темнеют и становятся ближе. Наверное, он догадывается, что я так и не смогла толком его рассмотреть, и склоняется надо мной. Так гораздо удобней. Мои пальцы поднимаются выше, вновь опускаются вниз, скользят по линии его губ. «Ты осознаешь, что делаешь, детка?» «Конечно. Я полна решимости, но почему-то говорю это шепотом. Думаю, именно поэтому его лицо оказывается еще ближе ко мне. Ну да, точно, поэтому. Он ведь не подозревает о том, что я хочу сделать. А у него не твердые губы. Так только кажется, да, и голос приятный. И эти ноты одеколона. Хочется глубже вдохнуть». Качнувшись вперед, хватаюсь за его футболку и тянусь к его шее. Глубокий вдох. Его или мой? Не знаю. Нужно перепроверить. Случайно задеваю его кожу губами. Ну и... Угу, слегка увлекаюсь. Мужские пальцы обхватывают мой подбородок, заставляя взглянуть на себя. «И что же?» — грозно требует незнакомец ответа. Улыбнувшись, отвечаю ему откровенно. «Я сжигаю мосты». Пользуясь тем, что он пытается разгадать мой ответ, не только у него есть шифровки. Да-да. Погружаюсь пальцами в его волосы и прикасаюсь губами к его. Легко, всего на мгновение. Думаю, этого хватит, чтобы избавиться от страха незнакомых мужчин и перестать оглядываться назад. Но мои планы стремительно рушатся, когда меня вдруг прижимают к стене, а чужие губы заставляют приоткрыться мои. А дальше... Дальше происходит нечто невероятное, потому что вместо того, чтобы оборвать поцелуй, я на него отвечаю. И расплываться начинает уже не только лицо незнакомца, а все, что нас окружает. Коридор, тихая музыка бара, пространство и время. Я слабо понимаю, почему позволяю ему так себя целовать. Может быть, потому что его поцелуи как воздух? Я задыхаюсь под натиском его губ. И в то же время чувствую, что задохнусь, если он остановится. И как здесь выбрать? Никак не получится. И я не собираюсь задаваться таким серьезным вопросом сейчас. В конце концов, гореть так гореть. Его руки обхватывают мои бедра, опускаются ниже. Его губы ловят мой полузадушенный выдох. А его язык ведет себя так, будто ему все позволено. Пусть так. Я хочу. Я ему позволяю. позволяю себе. Голова немного кружится, но я уверена, коктейли здесь ни при чем. Просто гореть с кем-то пылающим так удивительно. И, оказывается, совершенно не страшно, хотя его пальцы и нагоняют жару, встряхивая во мне тихие искры. «Еще», — шепчу я, когда он зачем-то дает передышку. «Еще немного, и я перестану бояться». «Нет, это не обычный смешок. Теперь я слышу очевидную разницу. Он будто выдыхает это. Хм, получается очень тепло. Ну а тепло уже к тому, что искрится». «Детка». Его пальцы на моем теле становятся жестче и ведут себя откровенней. Но кого это волнует сейчас? А холодную стену, в которую он вжимает меня, компенсирует его горячее тело. «Не здесь», — говорит он, а сам вновь целует меня. «Конечно», — соглашаюсь я с ним, а сама ему отвечаю. И мост действительно рушится, потому что я вдруг отчетливо слышу треск и поскрипывание. «Да чего же противные звуки?» А потом к ним присоединяются и другие, которые заставляют очнуться. Из других неприятных смешков и из чужих мужских голосов. «Надо же, ищу паука! Ищу, а он, оказывается, шпилит очередную однодневную бабочку. Ага, ты смотри, как ловко ей крылышки обрывает. Или это такой пошив сейчас, когда платье только до талии?» С ужасом понимаю, что это не придирка к наряду. Мое платье задрано, а бедро прикрывает лишь мужская рука. Я вспыхиваю, становится неловко и неуютно, зато в голове проясняется вмиг. А вот мужчина, чьи пальцы впиваются в мое тело, неспешно опускает подол и также неспешно задвигает меня себе за спину. «Крот!» — тянет он будто нехотя. «Что-то здесь потерял?» «То, что я потерял, я нашел!» — ухмыляется тот. Осторожно выглянув из-за мощной спины, понимаю, что это те байкеры, которые пришли позже других. Судя по всему, пришли с плохими намерениями, потому их появление и приняли так настороженно. Не знаю, кто как, а я бы на сегодня бороться со страхами завязала. Я вообще за мир во всем мире, особенно когда кто-то смотрит так зло и с презрением. А еще, кажется, наступает. «Детка», — не оборачиваясь, командует тот, к чьей спине я прилипла. «Иди, подожди меня в баре, у меня тут дела». А когда я не двигаюсь, он тянет меня за руку и придает ускорение легким хлопком чуть пониже спины. Это не больно, нет, но настолько обидно, да еще при других. Ухожу, не оглядываясь, делаю вид, что не замечаю ухмылок. Ну да, кто я для них? Очередная однодневка этого байкера, которой он велел подождать, пока вдоволь наговорится. Щеки пылают, нога начинает болеть. Но я иду четко и ровно, не желая, чтобы они что-то заметили. Позади слышу негромкий разговор, отрывистый смех. Наверное, обсуждают меня. Спрашивают, уже успел пришпилить или пока только присматривался. А ведь со стороны действительно могло показаться, что мы... Я вздрагиваю, услышав позади себя какие-то глухие звуки. Обернувшись, с ужасом смотрю на драку в конце коридора. Даже не так, это месиво, потому что удары наносятся жестко и быстро. Непонятно, кто кого побеждает. Криков нет, только сосредоточенная борьба, когда двое на одного. Но так же нечестно. «С ума сошла?» — шипит над моим ухом подруга и резко дергает меня на себя. «Только тебя там и не хватало!» Хватает меня за руку и тащит к выходу, заставляя ускориться, практически побежать. Уже на бегу замечаю, что в сторону коридора несутся другие байкеры. На нас с Ирой со злобой посматривают их подружки, как будто это наша вина. А на мой телефон, наконец, приходит долгожданная смс-ка. «Ошалели, что ли?» — ворчит таксист, когда, распахнув задние двери, мы плюхаемся на сиденье. «Осторожней с дверьми надо. Чего несетесь, как на пожар?» «Пожалуйста, давайте не будем говорить про огонь. Прошу я, не желая вспоминать о том, что со мной случилось минуту назад. И, пожалуйста, давайте уже поедем. А то здесь такой район, что могут пострадать не только двери, но и колеса». Машина трогается с места. Мы облегченно выдыхаем и, как по команде, дружно оборачиваемся с подругой. Эпично. Пустырь, склады, бар, в котором мы больше никогда не появимся. И один из байкеров, стремительно выскочивший на улицу. Признаюсь, мое сердце на секунду даже ускорилось, пока я не рассмотрела, что это бармен. «По твою душу?» Смотрю я на подругу с улыбкой. Да, она читает много романтических историй, но трезво смотрит на жизнь. Поэтому и ответ получается жизненным. По нашу, кажется, мы забыли с ним расплатиться.